лет мое тело продолжало. Дорогой Ведура, люди, подобные тебе, удовлетворением уже не могут на Андрей продолжал. Дорогой Ведура. Люди, подобные тебе, чистые преданные, нашедшие прибежище в лотосных стоп Мукунды. Верховного Господа, который дарует освобождение. Те, кого больше всего на свете привлекает нектар его лотосных стоп. Находит полное удовлетворение в служении лотосным стопам Господа. В каких бы обстоятельствах ни оказались такие люди, Они остаются довольными и никогда не просят у Господа материальных благ. Живое существо вечно и не может освободиться от всех желаний. У живого существа должны быть желания, так как желание – это признак жизни. Нужно отказаться от желаний, имеется в виду желание, направленное на удовлетворение чувств. Такой образ мысли – мусприха, благодаря занятиям преданным служением. На самом деле, материальные условия нашего существа определены. Каждый преданный должен удовлетворяться всеми условиями по воле Господа, о чем сказано в Шри Ишопанишаде. Тенас як тена пунджитаха. Это много времени для практики сознания. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Падали в карму, в яну и в йогу. Потому что все это может представлением выглядеть как бедное служение Кришне. Вот в чем самая основная проблема. Получается, что на самом деле мы не практикуем, а практикуем карму, дьяну и йогу. Поскольку в кали-йогу мало кто обладает определенным сознанием, определенным способом, чтобы разобраться, что же такое все-таки карма, дьяна и йога. И здесь проживело 3 года. Нужно было обнаружить очень много преданных, которые даже не понимают карму, дьяну и йогу. Сейчас с ними какая-то философская дискуссия идет. Они полностью убеждены, что они связаны с особенностью. Полностью на 100% объединяются. Иногда они бывают, занимают очень различные положения. Административные, духовные положения. Понимают? В чем же разница между дьяной, кармой и йогой? Что же такое карма, дьяна и йога? И вот только из-за этого Амайтхи. Идура сам знает. Идура необычная идура. Один из махаджан, то есть может передавать науку преданного служения другим. То есть он носитель этого знания. Почему же между ними происходит такое, что есть очень хитрые нюансы секрет? Что даже носители этих знаний могут не понимать. В чем большой секрет? Что даже мы то, что мы передаем другим, мы можем даже сами этого не знать и не понимать. Рупа Госвами, объясняя положение Господа Баларамы, говорит, Баларама это как раз субстанция, вот эта субстанция Сандини, духовный учитель Бала, который дает живому существу силу понять, чем же оно занимается. Дает тот огонь, сердце, который дает понять, в каком положении оказался каждый из нас. Что же это происходит? И мы находим в истории вечного наслаждения историю о Двивиде. Помните, да? Гарива Двивида. Убивает именно Господь Баларама. Ее не убивает Кришна. Ее убивает именно Господь Баларама. Но не Кришна ввязывается с ним в поединок, а именно Господь Баларама. Потому что Господь Баларама выступает в роли духовного учителя. А Гарива Двивида это демон. Это что? Он олицетворение иллюзии веры. То есть только духовный учитель может схватить наше невежество, то есть наши иллюзии за ногу. Там, помните, да, либо такая, что он сел ему там на эту, на шею, да? Помните? И стал тяжелее, задушил. И вот этот образ говорит о том, что живые существа и духовные учителя знания. Они не могут понять, в каком положении они оказались. Поэтому Майтрея еще раз Видуре напоминает, как носителю этого знания, что Видура необычная личность, он все это знает. Но он еще раз хочет подчеркнуть. И Прабхупада в этом комментарии опять акценты ставит на чем? На гьяне, на карме и на йоге. Прабхупада опять выделил именно это. Допустим, многие люди обладают решимостью. Очень мощной решимостью обладают. И очень мощной верой в Бога они обладают. Они обладают аспектом знаний. Все время на материальных позициях. Раджан Сарасвати, он очень часто говорит, Кришна не считает, сколько вы ему отдаете. Кришна всегда отдает. Учитывает, сколько вы ему отдаете. Он всегда учитывает, сколько ты оставляешь опять себе. Бхактисиддханта Сарасвати видел очень много общества Индии, которые все говорили о Кришне и пытались ему поклоняться. И все объявляли себя преданными Господу. Почему мы находим в Бхагавад-гите главу «Карма-йога в сознании Кришны»? Карма-йога. Это как раз то положение карма-йоги, когда Арджуна не хотел. Он хотел действовать так, как он считал необходимым. Он полностью принимал Кришну. Полностью, 100%. Он не до конца принимал, каким образом нужно действовать, чтобы удовлетворить Кришну. Я не говорю, зачем мне это богатство, зачем мне это процветание? Лучше такой, как я могу наслаждаться такой ценой своих родственников? Он все время говорил о какой-то цене, о каких-то плодах. Поэтому Кришна пришлось говорить ему, не думай ни о том, не думай о потерях и приобретениях. говорится, что ты должен подняться над этими. Что ты из этого получишь? Сурва Махарадж точно так же. Он совершает поклонение Кришне. У него великая решимость. Он так решителен, что даже делая много неправильно, он снискал милость. То как Кришна настроен к решительным требованиям? Но в тот же момент вся его деятельность, преданное служение в сознании Кришны, прям карма-йоги. Поэтому Майтрея объясняет людям, что иногда носители этого знания, и даже те, кто совершает такую деятельность, и очень решительно, и очень так сатирьяно это делают, их стороны выглядят вообще чистыми преданными абсолютно. Но они совершают и так решительно только потому, что у них очень сильные материальные желания. Понимаете? И вот как раз это никто почти не улавливает. Даже почему Майтрея приходится Видуре об этом говорить? Что Видура носитель этого знания. И он предупреждает, что должен всегда сам об этом помнить и делать на этом акценты, передавая эту науку другим. Почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати именно на этом сконцентрировал Прабхупаду? Потому что он видел, что много есть вайшнавов, но они не уделяют этому достойного внимания, они не расставляют акценты для преданных, передавая им эти знания. И преданные невольно попадают в эти ловушки карма-йоги, дьяна-йоги и йоги вообще. И они не становятся. Таково положение преданного служения. И Майтрея объясняет. Преданные, нашедшие прибежище у лотосных стоп Мукунды, Верховного Господа, который дарует освобождение, те, кого больше всего на свете привлекает нектар его лотосных стоп. Мукунда, тот, кто дарует освобождение. То есть дьяни, они стремятся лишь к освобождению от страданий. Но о каком освобождении говорит Майтрея, называя Кришну Мукунду? Кто понимает? Да. Он говорит о чистом преданном служении. Есть две категории восприятия Мукунды. Мукунда как освободитель, как дьяни. Его называют Мукунда, давая ему окраску, тот, кто дает освобождение от страданий. От страданий. Но вайшнавы вкладывают слово Мукунда в совершенно другой смысл. Тот, кто может очистить преданное служение от материальных мотивов. Они молят его Мукунду, чтобы он избавил их от того, чтобы они служили к нему с материальными мотивами Кришны. Поэтому они обращаются к этому аспекту. Они говорят: о, мой Мукунда, прошу тебя, очисти мое сердце от этого преданного служения, которое я тебе совершаю. Сейчас я это делаю ради богатства, ради власти, ради почести, ради того, ради всего. Прошу тебя, Мукунда, освободи меня от этого. Я хочу чисто тебе служить. Поэтому Майтрея Видури здесь это говорит. Мукунда, тот, кто дарует освобождение. И он не говорит о материальных благах. Далее он говорит: те, кого больше всего на свете привлекает нектар его лотосных стоп. Это как раз о том, о чем я рассказывал на воскресной программе про этого торговца тарелками. Он все время стоял перед выбором. Либо семья, либо вот эти жрецы. Либо семья, либо те люди, которые поклоняются Ганге. Семья, и каждый раз сердце его бьют. Каждый раз он испытывал сомнения. Это очень сложный шаг. Здесь, будучи в материальном мире, так обусловленным всем телом, всеми событиями, семьей и всем остальным, человеку, который не имеет преданности, почти невозможно сделать такой шаг. Он даже дуру его не может сделать. Что это дуру? Значит, с глупости. Он даже не может с глупости это сделать. Мощная иллюзорная энергия. Я рассказывал, как он брал этот пайс. Пайс. Последний пайс. Жена, дети. И они его долбят, они: как же ты так отсюда? Они постоянно его нагнетают. И он привязан к ним. Ну посмотрите, привязанность. Одна привязанность к семье, ко всем материальным этим обусловленным вещам, и вторая привязанность к Богу. И постоянно происходит борьба вот этих двух привязанностей. Постоянно он боролся с этим. И он держит этот пайс и стоит. Вроде бы не так много, какой-то пайс. Он же не отдает там полцарства или царство свое, или жизнь свою. Пайс, один пайс. И как ему тяжело это сделать? Потому что это последний, один пайс. И если он отдаст этот пайс Богу, то в семье скандал, неразбериха, раздор и все остальное. И он стоит и думает, как же подцепить один файт. Он отдает этот файт Ганди, рискуя потерять все, все свои привязанности. Мукунда, тот, который лишает человека материальной окраски служения. Он стоит и в этот момент делает свое дело. Потому что он, как говорит здесь Майтрея, больше всего на свете привлекается нектаром от Господа. Желание этого человека было. Как бы ему тяжело не было, но это желание, оно ставило Кришну впереди. Очень часто люди говорят, вся ваша жизнь и все ваши достижения, какие бы они ни были, они не имеют никакого ценности абсолютно. Любые материальные качества, любые абсолютно, в гуне благости мы в материальной, или мы там в материальной, или еще какого-то, гений материальности, оно не имеет никакого смысла в духовной жизни. Никак, это полный ноль. Он говорит, но ставит впереди, не сзади, не вторым номером, а впереди ставит Кришну. То, что вот он имел, эти нули, они превращаются в самую ценность. Но когда Кришна впереди, не когда Кришна вот вторым, ноль какой-то там степени, обязательно быть впереди. Не в середине, не в конце, не рядом с передом. Он должен быть именно впереди. О чем и говорит здесь Майтрея. Что они ничего не желают. Кого больше всего на свете привлекает нектар лотосных стоп Господа. Больше всего. Больше семьи, детей, всех привязанностей. Больше себя самого. Кто-то может подумать, это фанатизм. Нет, это не фанатизм. Это правильное положение, осознавшее себя личностью. Это и есть наука самоосознания, к чему вы стремитесь. Откуда проистекает понятие фанатизм и понятие чрезмерно быстро, как это все делает? Только из-за того, что люди склонны падать в эти три категории. Дьяну и Йогу. Именно они говорят о фанатизме. Именно эти три категории людей говорят о преданных, которые начинают так стремиться к лотосным стопам Господа, но делают это правильно. То есть правильную позицию выбирает, как тот человек, который торговал этими тарелками. Он не лез никуда, он никого не критиковал, он ничего там не делал. Он просто сам на себе сконцентрировался на своем служении. Он был сконцентрирован на этом решении, кому отдать, Богу или отдать семье, Богу или семье, Богу или семье. И он постоянно говорит, куда отдавать это все? Единственная задача у него была. Эти тарелки он делал и все время боролся с тем. Кому же отдать? Кому отдать предпочтение? Кого поставить впереди? Кришну или все остальное? Или Кришну где-то там, ну, пусть он там будет, но где-то вот вторым номером. Далее, Майтрея говорит, что эти преданные, которые больше всего на свете привлекают нектар лотосных стоп Господа, находят полное удовлетворение служения лотосным стопам Господа. Вчера в журнале Намахатов я прочитал подношение очень-очень возвышенной личности в свое время. Да и в принципе, что эта личность осталась возвышенной все равно. Особое, так сказать, Прабхупада Лиламрита, игры Прабхупады в этой вселенной. Его зовут Шьяма Сундара. По крайней мере, его раньше так звали. Шьяма Сундара. Он был личным секретарем Шьямы Прабхупады. Личным. И вот в этот раз его пригласили сюда, в Россию, чтобы он рассказал о Прабхупаде. Именно в Россию его пригласили. Это не просто так. Они могли бы привезти Харикешу Вишнупада, который бы сказал, что я идеальный был всегда. Все бы кричали, вот он не теститки, он идеальный. Эта личность попала именно сюда, в Россию, и здесь в России выступила с этим подношением. Это непростое. Я не думаю, что это кто-то устроил помимо Кришны. Хотя это может так выглядеть. Когда ушел Шри Прабхупада, этот человек был самым близким и самым доверенным лицом Шри Прабхупады. Он с ним вместе спал, ел, пил. То есть практически все, что оставалось от Прабхупады, доставалось ему. На протяжении очень-очень длительного времени. 10 лет. Он общался почти только с ним одним, с Прабхупадой. Прабхупада был для него всем. И когда Шри Прабхупада ушел, Он больше после Прабхупады не смог общаться ни с кем вообще. Он ушел в Майю. Он был саньяси. Дал ему саньяси. Все, он дал обед и все. А Прабхупада ушел. Все ушло. Помните, как Шримад Бхагаватам говорит? Когда Господь Кришна покинул эту планету, то вместе с ним эту планету покинула. Тигры свернулись, и они ушли. Ничего не осталось, кроме чего? Пыли Вриндавана, холма Говардхана и реки Ямуны. Осталось. Но многие ли люди остались думать о Ямуне, там, о Говардхане или о пыли Вриндавана? Они тоже даже общаясь с Кришной, они не забыли о Ямуне, обо всем. И все ощутили безбожие сразу, резко. Все ощутили, что у них нет сил поклоняться Богу. Они не могли вот так решать, как тот человек с пальцем с этим. Пока Махапрабху был, он решал с этим пальцем. Как Махапрабху исчез, они опять же попадали в ту же историю и уже не могли пальцы отдать этим брахманам-жрецам. Они уже этот пальц несли в семью. Таково могущественное влияние какого-то чистого преданного, который всегда присутствует на этой планете. Я всегда говорю, пока есть хоть один преданный, все это будет существовать. Таково мощное влияние такого человека. И вот Шьяма Сундар, он говорит, пишет, я скитался по всем помойкам, так сказать, по всем притонам этой жизни. 20 лет. После ухода Прабхупады, 20 лет я был полностью сконцентрирован на том, что надо забыть искон и забыть в первую очередь Прабхупаду. И он сказал, я стал делать все для этого. Это была его цель, забыть все это. Потому что, когда люди соприкасаются с какой-то чистой личностью, она потом начинает постоянно, они начинают оценивать все с позиции этой личности. Она всегда думает, как бы поступила эта личность вот в этой ситуации, как бы она сказала. Это происходит автоматически, таково влияние Хаджи Вайшнава. И он 20 лет пытался забыть Кришну. Забыть Кришну и забыть Прабхупаду в первую очередь. Потому что раз он помнил Прабхупаду, то он всегда помнил все. Вы представляете, 10 лет вместе с человеком находиться постоянно. Еще с такой личностью, как Прабхупада. Когда говорится садху санга, садху санга, садху шастра койлала маба садху. То есть одно мгновение, проведенное в общении с чистым преданным, уже не сравнится с вознесением на райские планеты, с материальным благополучием и даже с освобождением. То есть карма, дьяна и йога исчезают. И вдруг этот человек, ну ладно, в течение 5 лет он бы там поискал, да вернулся. 20 лет он сознательно по всему низу человеческого общества прошел. Он говорит, я специально на всех помойках побывал, чтобы я думал, что эти помойки помогут мне забыть все. То есть он сконцентрировался, наоборот, на греховной жизни. Больше еще, чем был раньше. Для того, чтобы забыть. Забить вот этими чувственными наслаждениями, вот эту память о Прабхупаде. Стать грешником и все, потом забыть. И вот он приехал сюда и рассказывает это русским. Ну что, посмотрите, если кто поймет это. Я уничтожу все. Я 20 лет стремился вас забыть, Прабхупада. Я 20 лет так и не мог понять, кто вы. И теперь только через 20 лет я понимаю, кто вы. 20 лет я только видел, что происходит в мире. И опять, за 20 лет вместо того, чтобы это чувство ослабело, оно за 20 лет достигло такого состояния, что я уже не могу владеть собой. Он вернулся опять в сон. Вернулся? И с настроением того, что он полный негодяй, и что ему единственное прибежище. Это хоть что-то сейчас сделать для преданного. Хоть что-то. Он не претендует ни на что вообще. Он просто просит принять его обратно. Хотя бы, если ему разрешат, хотя бы он смог рассказывать о Прабхупаде, где он был и что он делал с ним. И как Прабхупада себя вел. Единственное, он считает для себя, единственное, что он может просто хотя бы свои воспоминания отдать. И этим послужить, потому что он считает, что больше он ничего не достоин. И он пишет там, многие преданные совершали ошибки, но покаяние в искон, как все, наверное, поняли, не ценится. Это так и есть. Это так и есть. Я с первого дня знал, что не только в искон, вообще в духовной жизни покаяние по-настоящему, оно не оценено ничем. Каждый раз мы объясняем, природу покаяния мы должны помнить. Пакос, Это древнегреческое слово, оно обозначает перерождение. Покаяние – это значит перерождение. То есть, что такое покаяние? В иудеохристианской интерпретации все это покаяние свелось к чему? Понимаете? Все утеряло изначальный смысл. Утеряло изначальную суть. Покаяние уже называется покаянием. Признание непокаяния. Перерождение, то есть тогда, когда мы переродились. Больше никогда этого не делать. Это и есть истинное покаяние. Поэтому в духовной жизни, Шьяма Сундара говорит, в Искон, как вы, наверное, все заметили, покаяние не ценится. Здесь все склонны говорить о том, что ты должен совершать какое-то служение. И это служение должно показывать на то, что ты... То есть переродить, служением надо заниматься, а не ходить и просить извинения там, кстати, еще что-то. Все время говорить, всем признаваться, что я такой негодяй. Прабу, у меня такая карма, я такой негодяй. Именно это. И он говорит, что я даже не надеюсь на то, что мне дадут какое-то служение. Я не надеюсь, но я прошу своих братьев в Боге, чтобы они дали мне прибежище, чтобы я хотя бы новым преданным рассказывал про Пали. И он приводит такой случай, что самой значимой реализации его общения с Прабхупадой, самой значимой, это было то, что Прабхупада всегда был удовлетворен. Вот о чем мне слышать в этом случае? Почему я начал рассказывать? Я никогда больше не встречал за всю свою жизнь, за те 20 лет по помойкам, я не радуюсь. За всю свою жизнь так и не увидел человека, который был бы всегда удовлетворен. Как это сидит? Который всегда удовлетворен. Только Прабхупада. Что это за удовлетворение? Его удовлетворение, это его смех. То он умел шутить, даже попадая в самые-самые, казалось бы, безвыходное положение, он всегда оставался юмористом. Он был юморной. Он так заразительно смеялся. Он всегда шутил. Он всегда в своем эссе, еще в прошлом году, который я читал, он говорит, Прабхупада был великим комиком. И он говорит, единственный случай, который я вспоминаю, который как бальзам на мое сердце, это когда мы летели из Сан-Франциско куда-то там на самолете через океан. Я задремал, и вдруг я услышал, что такой смех был по духу. Я проснулся и увидел, что Прабхупада, он смотрел фильм про Чарли Чаплина, с участием Чарли Чаплина. Там в Америке в самолетах показывают фильм. Прабхупада смотрел этот фильм, и он смеялся. Он никогда так не смеялся. Сколько лет он был в Прабхупаде, он ни разу не видел, чтобы Прабхупада так чему-то радовался и так смеялся. Прабхупада не мог остановиться, он плакал от смеха. Он показывал пальцем на экран и все время хохотал. А такая реализация была, он был всегда удовлетворен. Он был всегда в состоянии преданного служения. Поэтому он был всегда удовлетворен, потому что кроме Кришны он не интересовал ничего. Вообще. И вот здесь в конце Майтрея как раз говорит об очищающих, чистых преданных. В каких бы обстоятельствах ни оказались такие люди, они остаются довольными и никогда не просят у Господа материальные блага. Это умонастроение, которым опять подчеркивает Махапрабху в своей шахте. Что же такое гьяни? Кармим поняли. Что же такое гьяни? Об этом мы не реализовываем. Они говорят, они точно так же могут любому объяснить вот это. Но они это не действуют. В соответствии со своей информированностью. Что же такие люди? Вот говорит, они хотят мистически совершать. Посмотрите, как это у них, особенно с Никитанчиком. Они говорят, они слышали, не замечали. Как они восхваляют друг друга за какие-то мистические совершенства. Как кто-то что-то пробил, выйдет. Как они привлекаться начинают этим. рукой пишет комментарий. Слава, хочет, все остальное. Это желание мистического совершенства прославить. Да, нет, много книг, чтобы подковы прославляли. Это же тоже мистическое совершенство, распространить много книг. Это и есть о тех падениях, которые предупреждал Бхактан Сарасвати Прабхупада. Научи их так, чтобы они не падали. Бхактан Сарасвати считал, что это падение. Если мы считаем, что это не падение, это нормально, мы в сознании Кришны. Только лишь потому, что мы мучаемся, мы ослы. Мы не понимаем положение чистой преданности, даже слушая о них и читая о них. Поэтому Майтрея Видури объясняет об этом. Он еще раз подчеркивает это. Эти знания. Преданность. И самое важное, реализация. Почему последний стоит? На самом деле человек предан. Он удовлетворен в любых обстоятельствах. А это для него самое главное. И раз он любит, то сможет служить Кришне. Это и есть его источник его удовлетворения. Бхагаватам сразу говорит, что для священных писаний речи Господа кажутся энергией и противоречит чему-то. В каждой фразе будет одно противоречие, которое разрубает его мысли, ход его действий и все остальное. Ну, то есть, это от нашей нечистоты. Нет. Нет, он молчал, это просто это оружие. Он понимал только лишь, он понимал положение. Прабхупада просто всегда находил ответ в любых ситуациях. Их мысли разбудили? Нет, они не здесь. Он это разбудил, в принципе, просто молчал. Он сыграл на самое основное качество индуса. Индусы все, чтобы они знают о положении духовного сестра. Он знал, почему. Индусы. Они где-то все знают, что такое духовность и как нужно относиться к этому человеку. Поэтому сидел молчал. Спокойно молчал. И потом, когда они закончили, он дал им выговорить полностью. А потом просто не запомнил. Он сказал, я просто пытаюсь выполнять наставление своего духовности, воли своего духовности. И они все задумались. Он попал в то место, на котором они все здесь концентрировались. Все индусы это знают. Где-то, кто бы ни был индус, курил он, пил или что он ни делал, они все это знают. Они воспитаны на это. Даже если они сами не следуют, они очень уважают того человека, который этому следует. Даже если он что-то не прав, ему не нравится. Они воспитаны так. И даже вот в этой лекции, когда это объяснялось, там есть такая правда, что индусы, они все равно очень, они не такие, как западные люди, они более благочестивые. Там даже такая правда звучит. Поэтому они поняли, им стало стыдно. И они как учили. Они о том, о роли духовного учителя. Они не поняли, они подумали, что Прабхупада это делает сам по себе. Поэтому они были так разгневаны. И Прабхупада им напомнил, что я просто выполняю волю своего духовного учителя. Они сразу спокойно. Мы вообще не понимаем, что такое духовный учитель, поэтому мы видим это, что происходит в российском ИСКОН, там и вообще в западном ИСКОН. Люди отказываются выполнять наставление духовного учителя. Да ничего такого, что такого, что он такой? Я вот это буду делать, а это нет. Что там духовный учитель? Мама, что ли, или папа? Роль духовного учителя отводится в плане, то есть, кармы, гьяны и йоги. Это другое дело. А там, пожалуйста, у нас есть дело. И то, в основном, все же кармы. Все же все кармы. Когда мы говорим, вот те карми, а вот эти не карми. Поэтому Прабхупада всегда смеялся, когда увидел преданные, начинали говорить, вот они карми. Он улыбался, ему потом говорил, что мне хотелось всегда сказать, что карми-то вы как раз. Они просто вообще асы. А вы карми-то вы. Это вы уже узнали о Боге, вы только все делаете, потому что обуреваемы желаниями получить это. Вот и все. Карми вы. Говорим иногда, он писал письма все. Стоит мне негасно. Я хотел получить хороших людей, но получил самых низких людей. Ну раз Кришна так хочет, я буду идти. Ой, я оценил, кто это такие вот письма. Сброс ведь, так суши расходят. Я думаю, что Прабхупада было хорошего мнения. Прабхупада это было сострадание Прабхупады. Он как смиренный брахман просто смотрел на них одними глазами, что они живы. Понимаете? У человека нет возможности уже оценивать какие-то наши материальные достоинства, наш разум, наш ум, наше стремление, наше мужество. Тогда всегда предлагают, вот Гуру Махарадж мне всегда предлагает. Если у тебя с кем-то очень плохие взаимоотношения, ты чувствуешь, что ты начинаешь в уме оскорблять эту личность, просто сразу переключи свое видение, смотри на него как на Дживу. Вот и все. И ты тогда вообще никогда не будешь никого оскорблять. Смотри на него как на Дживу. Вот то, что он, что слон, что собака, что корова, что собакоед. Это будет легче избежать оскорблений в уме. Потому что даже за оскорбление в уме мы можем получить все равно проблемы. Потому что Кришна в сердце, он видит, что мы оскорбляем. Понимаете? Я не понял твой вопрос. Я понял его так, как я постарался развить из ума вот, из своего, потому что я никогда не понимаю этот вопрос. Вообще. Вот сколько я общаюсь с тобой, вот, на протяжении вот, уже двух. Я вот не помню ни одного вопроса, который бы я понял, на самом деле, о чем ты спрашиваешь. Сам договаривайся. Наверное, он спрашивает про это. Начинаю отвечать. Вот и все. Да? Я не понимаю этот вопрос. Так ты же вроде как сказал и замолчал. Или ты так хочешь пока пропасть, да? Сказать полсразу тебе так было. А потом подумать, а что-то слова неправильно сказал. И начать сказать. Я почему тебе сказал? Всегда говорю, ты сначала сформулируй вопрос. А потом я буду отвечать. О чем ты спрашиваешь? Это не понятно. У кого разрубать походность? У меня? У тебя разрубать походность? Как добрать, чтобы он не разрубался? Ну это, я тебе говорю, как, вот видишь, здесь вот Шримад Бхагавата мы сочетаем, вот все люди, которые стоят на материальной платформе, они вообще ничего не понимают. Что ты вообще не поймешь? Что? Они даже вот последовательность не могут, они говорят, да здесь даже последовательности нет. Что-то он то-то-то-то говорил, он бам! Что-то ход мысли разрубался вот совсем. Нитка, да, нитка совсем разрубился. Да, и все. Они говорят, видите, как говорят, они вообще даже с первой страницы начинают читать. Все, он сразу разрубился. Все нитки материальные. Им предлагают какую-то другую основу. Взять эти нитки и направить их вот к Богу, к Кришне. Тогда вот это можно понять. А когда все там какие-то ветки все прорастают, туда-сюда. Из материальных мужчин тебе говорят, работает и плоды подключает. Серьезно, это такой Кришна говорит о Боге. Если ты ни черта не можешь, ты просто работай, отказывайся. Посмотри, я тебе прочитаю в комментариях. Ты, знаешь, твои нитки разрубились только потому, что ты как глухой, у тебя фильтры на ушах, ты сидишь и думаешь, о чем ты говоришь. Я вам это объяснял. Как можно стать вайшнавом, когда человек думает, в первую очередь я буряк? Вот как можно стать вайшнавом? Или как можно стать вайшнавини, да, когда она сидит и думает, я женщина. А потом уже думает вайшнавом. Понимаешь? Как можно стать вайшнавом, когда ты что-то впереди ставишь этого? Сложно. Можно быть сознающим Кришной, я сказал, если вы его не поставите впереди всех нулей, а поставите хотя бы вот вторым номером. Уже невозможно это сделать, потому что что-то впереди есть. Поэтому как это понять? Ты сидишь, как это понять? Вот эти прочитаю здесь. В этом комментарии как раз Прабхупада объясняет. Пока человек не освободится от всех материальных желаний, он не сможет изведать божественный вкус этого мира. Ну, вот видишь, ты даже не слушаешь комментарий, говоришь, мне вся нитка разрубилась. Как она разрубилась, когда здесь все соединится? Потому что ты там ничего не слышишь, сидишь что-то там, думаешь. Ты думаешь про ту деревню там, что там в деревне творится сейчас, где-то там курица там дохнут или что. Корову там вчера зарубили, там все. Когда же я отсюда побегу куда-нибудь или еще что-нибудь. Когда мы заняты этими мыслями, даже вот просто сидя и слушать, вот каковая, да? Вот он, потом тоже он ничего не понимает. Мы с ним начинаем говорить, я ему начинаю говорить. И он тоже, ну почему же? Потому что он на лекцию начинает. А чем он думает, как ты думаешь? Почему человек закупает? Потому что он сейчас не сконцентрирован на Кришне. Что-то есть помимо Кришны. И это помимо, что помимо, оно стоит впереди Кришны. Поэтому он заступает. Потому что если бы у него был Кришна впереди, он бы не смог заснуть. Он бы не смог. Это как год с вами, когда Кришна впереди, человек себя, он готов себя убить за то, что он спит. И внутри прямо он готов себя убить, разорвать за то, что он спит. А тут готов разорвать того, кто говорит о Кришне. И дает спать. Вот что. Поэтому сейчас чем удивляться? Поэтому он говорит. Пока человек не освободится от всех материальных желаний, он не сможет изведать божественный вкус этого нектара. Поэтому необходимо заниматься своим преданным служением, не обращая внимания на приходящие материальные обстоятельства. А? Чего там разрубился у тебя, не разрубился, это все материальные обстоятельства. То есть это связано с проблемами материальных желаний. Поэтому не надо обращать на это внимание, надо просто продолжать служить. И на самом деле стараться Кришну впереди поставить. Надо постараться поставить Кришну впереди. Как это будет? Человек будет пальцем стоять? Куда? Сюда или куда? Если Кришна... Желание выслушать? Я говорю, чушь слушать. А о ком ты говоришь, что я не говорю, когда вот человек говорит, как, вот, я вообще не о себе говорю, да? Ну, как это? Примерно человек, когда пришел, замерз зависит такой, топ, текут, замерз. Он говорит, что-то у вас тут тепло, да? А сам другим людям совсем холодно, совсем сопли замерз. И у него так весь тут жизнь. Ему говорят, ну зайди. А он говорит, да не, я не о себе. А о ком ты говоришь? Ну а там, а где они? Ну пусть придут к нам погреться. Ну, сначала выслушай, потом будешь это, туда. И начинать какую-то, и теряешь, вот там место, что разрубает. Серьезно. Что выслушать-то надо? Ты скажи, я выслушал. Вот ты представь, что надо, да, чтобы выслушивать вот эту чушь. Мне зачем это нужно-то? Мне это не нужно, я все это понимаю. Мне вот все сейчас начинают говорить о природе твоей чуши, понимаешь? Ну зачем мне все время терять? Мне вот тут люди, которые другие вопросы мне задают. Я буду сейчас сидеть, и все будут выслушивать, что ты там будешь говорить. Вот кто хочешь, выслушай, что он будет сейчас говорить. Я вас сразу отпускаю, идите слушайте, что он говорит. А здесь останутся те, кто хотят выслушать, что я скажу. Ну что ты можешь сказать, друг мой? Вот что ты вот нам обычно говоришь? Почему развалился такой великий страна? Через нас два года мы читали, почему развалился великий страна? Ну, все ладно, понятно. Ну ты, значит, Бог. Говоришь одно слово, я ничего не понимаю. Мне надо сама прям пояснить. Твои слова, мне нужны тысячи шансов, чтобы понять, что ты там сказал. Завтра будет. Да, у меня крыша есть. Зачем ты пробуешь? Вот у него крыша просто протекает, начинается все. То есть у него буревая зона, и где-то там задет он, чем-то задет, понимаешь? А когда человек чем-то задет, он не хочет выслушать, что ему говорят. Вот он смотри, он сидит и говорит, вы не хотите выслушать. Я тебе 40 минут говорю, и он ничего не слушает. Да, теперь давайте обернем. Кто же не хочет выслушать? Кто же не хочет выслушать? Когда в комментарии тут написано, ты даже комментарий не захотел выслушать. Не говоря уж, что я там 40 минут сидел и объяснял это все. И ты в итоге потом говоришь, когда ты начинаешь говорить, а вот это, когда Все, там разрыв. Че меня не слушаешь? А что там слушать-то? Мы здесь пришли слушать книги со Шримад Бхагаватам, о чем говорит Майтрея Мидури и о чем говорит Прабхупада. И как, кстати, разобрать это? А что, должны слушать, что у тебя там разрубилось, что ли? От этого. Кто вообще, что? Я, допустим, не знаю. Вот все, что я говорил, мне понятно. Мне самому понятно, о чем я говорю. Вот лекция, на чем я сказал. Хари Кришна. Вот до этого момента лично я протянул определенную мысль. Все это, и у меня ничего не разрубилось. Может, тебе показалось, что я там, не знаю, там, лоб, чеснок, самокат, пистолет, все в одну кучу там, все вперед. И поставил это в один ряд, то у меня не было. Может быть, у кого-то тоже есть эта проблема, но прошу прощения, больше не будет. Я не пойму, что это, о чем ты здесь? Ты спрашиваешь? Да. От чего? От другого земли. Вот. Давай. Серёг, ты у меня больше на моих лекциях вопросы не задавай вообще. Я не знаю вообще. Я вообще ничего не понимаю, что ты говоришь, о чем ты говоришь, что ты имеешь в виду. Вообще, то есть, я когда с тобой общаюсь, я думаю, боже мой, я такой несовершенный такой. Я даже Серегу понимать не могу. А что я там пытаюсь Прабхупаду понять, там Шастри понять? Я даже у него понять не могу. Вообще. У меня же нет желания слушать твою вот эту Серегу в очах. Вот если ты представляешь, Шримад Бхагава там кому-то пояснял, я вообще в жизни был вообще. Я вот в жопу Шримад Бхагава пояснял. Я подумал, кто его написал? Это надо быть вообще, не знаю, правда, уже очень трансцендентно. Просто смотреть на тебя, как на жизнь. Да. Ну ты по одной. А, то есть у тебя проблем, ты тоже ни черта не понял. Я вот сейчас скажу, я ругаюсь, я не могу сформулировать, значит, это проблема. Да, ты не слушаешь. Не хочу. Да нет, ты не слушаешь, о чем идет объяснение. У вас вопрос-то какой? Вот представьте, получается вопрос вот так. Если со стороны посмотреть, вот для меня, что вы спрашиваете, это вы представьте, да? Я начинаю объяснять. Молоко, оно влажное. И оно белого цвета. Оно белого цвета, потому что там присутствуют частички молока. Вода и частички молока. И они такие мелкие, их так много, что вот эта вода прозрачная, при наличии этих частичек мелких, белого, да, вот этих молочных частичек, оно приобретает окраску белую. Хари Кришна. Вопрос. Какой? Это вот частичка, она как же белая-то становится, молоко делает. Я начинаю, как же ты не слушал об этом? Я же тебе уже это... Ты что до конца не выслушал? Что до конца? Вся умная ты разрубил там вот так. А? Твой авторитет уже почти не авторитет. А второй раз задает вопрос. Скажите, а вот я тоже, у меня глупый вопрос, да, про что вообще речь шла? А я вот как-то думаю, сейчас спроси, а вы такой человек, он сразу, даже не выслушаете тоже. Что делать с таким обстоятельством? Что это для меня вот. Вот поднимите руку, для кого еще это так диалог. Вот для одного Димы тоже. Значит, все остальные тоже в таком состоянии. Но никто не соображает, о чем речь была вообще. Потому что все только о себе думают. Мама, я хочу жить. Я тут познакомлюсь. Вот это вот хорошая оценка была. Вот прямо точно. Потому что никто не слышит, о чем речь-то идет. Не похоже. И это в этом же объясняется, и он задает вопросы про это же. Небо синий, молоко белый. Это просто желание быть в центре внимания. Это вожделение. Это вожделение, это секс. Вот спинным мозгом человек чувствует этот секс. И это вожделение, оно начинает выливаться вот в эту глупость, вот эту, в чушь какую-то. Да, на язык оно выходит, на язык переходит, и человек начинает чушкать. Это всегда, это природа вожделения. Нужно придумать, прежде чем говорить. А то получается, я бы сказал, что если маты же не было, что со стороны, если так вот, раз и другим зрением на это посмотреть, как бы, как это выглядит. Но потому что я не хочу. Не говорил, что после лекции какой-то смысл можно приобретать, а он уже не знает, что это все. все. Ну это я же поэтому рассказываю вам про этих северян, которые про слово банан, они думали о мясе вот об этом. А оленин. Ну только очень качественно приготовлен. А потом, когда приходит человек, говорит, почему здесь мясо оленя? Он сразу раз вот форму потерял. Говорит, а что это? А что это? Вот что с ним происходит. Да, это нормально. Это же один из этапов преданности. То есть, когда человек не хочет избавиться от каких-то проблем, он просто не хочет. Что такое усилие? И что такое желание? Желание — это не когда мы пишем на плакате, мы желаем. Вы понимаете, есть внешняя форма желания, да, когда мы просто кого-то пытаемся убедить, что мы это желаем. Да, что он приходит. Я не желаю зла там, я не желаю вообще ничего. И начинают это делать. Понимаете, что с нами происходит? Не желаю критиковать, и начинаем критиковать. Я не желаю кого-то сейчас обвинить, и начинаем обвинять. Я не желаю, но начинаем делать. Это нету желания на самом деле. Мы просто прикрываемся тем, что у нас есть. Такое желание. Поэтому так. У него нет желания продвигаться. Да нет желания. У тебя есть желание все время находиться где-то возле маточек, где-то сзади. Я же вижу. Ты не думайте, что я безглазый такой вообще. Я очень серьезно отношусь к вам. Вы не думайте, что вы для меня какая-то аморфная масса. Как это? В Новосибирске есть. Там народ. Да, они так называют. Народ против то, народ сказал это. У меня нет такого. Я никогда вас народом, я даже никогда не думал, что можно преданных назвать, там народ просит то. Личные просьбы, кажется. Кто здесь что, на чем сконцентрирован, чем занят, кто что, у кого что там стоит в голове, какой балбес, кто там бегает, какие представления. Я лично его знаю. Не зачем это здесь? Народ там, зачем народ здесь? Каждый индивидуально. Чего? Чтобы объяснить духовно. Есть вопрос? Ладно. Ты видишь, всю лекцию вел. А я как дурак вечно у тебя раз на поводу лично. То у Дима, то у тебя. Это у меня все лет больше убивает. И другим не даете говорить. Что, вечно? Что же вечно? Так и должно быть. Вот ладно, ты кому служишь вообще? Я вот сейчас отобрали. Как вот ты говоришь, с ним разговаривал, раз у него платформу отобрали. Какая платформа твоя отобрала? Ты служишь семье, мне? Он говорит, что весь процесс бакти йоги, но сознание нацелено на то, чтобы бакти йоги. Ты думаешь, что это чистое служение? Это преданное служение. А как говорить уже о чистой преданной любви? О чистой. Тогда вот. То есть бхакти-йога, ты не думаешь, что бхакти-йога — это сразу понятие чистой преданности. Это верх, это то есть цель. Но бхакти-йоги, они разные, скажи. Ты знаешь об этом? Ну-ка скажи мне, те, кто хотят иметь богатство, как у Господа, кто они? И они живут на планетах Вайкунки. Ну хочешь, ты меня спрашиваешь? А о каких мы говорим, таких, о каких Прабхупада, о каких Махапрабху говорит? Рупа Госвами, о каких бхакти говорит? А? Ну? Ну, так что ты меня спрашиваешь? Чего этого нет? Чего? Разницы нет между карма-йогой и бхакти-йогой? Ну да, можно сказать. Слова. Обозначает одно и то же понятие. Карма? Нет. Это метод обозначает, а не сознание. Карма-йога не сходит. Когда карма-йога, это уделяется сознанию. А когда, когда мы говорим бхакти-йога, мы можем говорить о карма-йоге. Как о ступени. То человек, он имеет материальный мотив. То есть каждый приходит, имея материальный мотив, и начинает совершать преданное служение материальным мотивом. Это нормально, это и называется карма-йога. В процессе бхакти-йоги. То есть защищенное служение, но с материальным желанием. Это и есть карма-йога. Но кшетра как называется преданное служение? Ну то какое значит различие? Здесь все очень просто. И когда человек лишается этого, тогда мы говорим о прямо бхакти, там, о бхакти, там, о восхождении, там, вот, брахма-бхута. Брахма-бхута, вот ты можешь, допустим, в уровне бхакти-йоги, на уровне брахма-бхута назвать карма-йогой? Вот видишь, уже, вот тут уже этот аспект уже уходит. Но до этого аспекта, пожалуйста, карма-йога. Сколько великих царей, Арджуна, даже Кришна Арджуна говорит, ты завоюешь богатство, царство и в конце жизни вернешься ко мне. Что за окрас? Ну, видишь, это тебе просто. Бхакта. А Арджуна выходит куда? Он выходит за пределы. Он говорит, мне не нужно ни царство, ни богатство, ничего. Я просто это сделаю, я просто себя вручаю тебе. О! Он сразу миновал карму. Видишь? Так это надо просто увидеть, или что такое? Разбилось. Пожалуйста, Петр. Очень индивидуально просто вообще. Год. Я год не хочу отвечать на твой вопрос. Вот через баг. Все полностью действует через баг. Вот пусть они все. Ты сюда есть какие-то дебилизмы. Я не хочу, потому что я вообще не понимаю. Вообще не понимаю. И как ты это все сметаешь, как ты это все связываешь? Это чисто иметь самолет. Нет материальных элементов, там это будет. Какой мент имеет отношение? Эля какой имеет отношение? Эля мент. Почему ты не можешь завладеть авторитетством? Потому что ты думаешь, суть бхакти — завладеть авторитетством? Что значит вообще? Ну ты вообще! Авторитета уже? Естественно, это естественно. Это вратина любых стран. Тогда нет авторитета. Троевласти, двоевласти, четверовласти, демократии, анархии, все пошло по делу. А иногда есть авторитет, он держит, но он держит в кармических руках. Преподносит им карма-йогу, преподносит дьяну, преподносит йогу там. Они занимаются дыхательными упражнениями. Вот помните, в Новосибирске приезжает, да? Как будто там прямо, пожалуйста, избавься от болезни, там все это окрас полный. Потому что кто? Потому что у руля стоит такой человек. Это вот ты поедешь туда, и там вот для тебя человека будет авторитет. Поэтому Ачарья приехал туда. Я же его не пусть. Ачарья, ты же не болит оружие! Он просто сам, он выбирал. У него есть желание получить какое-то более авторитетное, то есть проповедь какую-то, то есть настроение. И он не сказал. Он приехал сюда. У Жени там, у Жени я не знаю, что он учит. Вообще не понимаю. Так вот, ну, мы всегда что-то, мы всегда ищем. Кто-то чего-то ищет, а некоторые просто и культурно говорят, это вот ваше. Пожалуйста, вопрос. Вы сейчас переключитесь с Серегиных вопросов на свои. Это называется вот во власти толпы, когда кто-то начинает вот эти гучи поднимать, так увольно вот это стадное чувство, оно сразу раз и уводит всех от цели. Ты, я тебе сказал, ты молчи. Почему хочешь на себе как? Что такое? В чем дело? Уже не выпустили. Пожалуйста, вопрос. Да, просто рассказал. Ой, вообще. очень много. У нас в книгах много его, то, что это он рассказывает. А про Купаби очень много как раз от него, это он рассказывает. Это картинка. Ну, по крайней мере, это он рассказывал. Он записывал всякие на диктофон, он там скрыто все это делал. Ну, вот он сейчас вернулся и просит, что делать. Да? Вот это столетие. По крайней мере, научился. Да, пока он хочет это делать. Но слова, вот он почему и говорит, пока я не высоко мало. Так и есть. Хотя видит, что ты будешь делать. И вот эти ссылки они покажут. Покаялся ты на самом деле. Ты видишь. А кто? Я тоже никогда не предал. Нет. Да кто у нас тут? Смотри, сколько обещаний дают. Люди там с духовным учителям говорят эти обещания. Все, ничего никто не делает. Что это такое? Это как Христос говорит. Не клянитесь, ибо станете клятвопреступниками. Просто говорите да или нет. Он сразу предупреждает людей. Че вы там? Поэтому, когда мы даем обеты, обет, что такое обет? Это обещание. Обещание. Строго следовать своим обещаниям. Когда человек нарушает обеты, это не выполнить свои обещания. И человек просто, который это не выполнил свои обещания, чем же покаяние? Выполнить их? Вот и все. А что всем сидеть и рассказывать, что ты их не выполнил? Зачем это? Вот что ценится? Да, он поэтому это говорит. То есть ты просто не поняла, да, так? Я не поняла, в чем это. Нет, видишь, вот опять. Вот я опять только что уже лекции объяснил, что такое пакт, что такое перерыв. И ты опять спрашиваешь, мол, почему молоко делает? Молоко какого цвета? Я все говорил, что оно делает, я же объяснил, почему оно делает, и ты опять в конце спрашиваешь. Оно какого цвета? Закрепить? Я могу еще раз повторить. Он сказал такую фразу, что как вы все написали, покаяние здесь не ценится. О каком покаянии он говорит? О покаянии, которое превратилось в традиции людей экспертии, которое вдолбилось в сознание людей. То есть пока признание. Понимаете? Считают, что это покаяние, признание. Но в исконе ценится не само признание, а что человек должен совершить два действия. Какие? И больше никогда этого не сделать. Вот и все. Поэтому искон, он говорит, такого внимания не уделяет тому процессу покаяния. То есть тому, что ты... Это мало еще. Искон оценивается то, что ты не только признал, а в большей степени, когда ты действуешь так, то все видят, что ты признал. Это ценится. Это ценится вообще, какая разница, в исконе нет. Я тоже ценю только для этого. Потому что человек там сказал, да, я вот такой. Я вот, вы же видите, сами себе даже. Любых других людях и... Себе мы видим, да, я такой, но они не меняются. Проходят опять, они опять за то же извиняются перед тобой. Проходят еще, они опять, ой, извините. И как маленькие дети, знаете, он все время делает, все время говорит, я больше не буду. Вот. Это что, покаяние, что ли? Я больше не буду. Вот как ребенок маме, он все время говорит, я больше не буду. Ну сколько мать может терпеть, когда он говорит, я больше не буду. А мать терпит, я больше не буду. Но это не означает, что он покаялся. Он лжец просто и все. Он обманщик. Поэтому в исконе это не ценит. Если ты на самом деле признаешь свою ошибку, то ты не должен больше ее совершать впредь. И будь удовлетворенным своим положением, это очень важная реализация. Вы думаете, что быть удовлетворенным своим положением, это какой-то кайф испытывать? Все на команде. Серьезно, все на команде. Поэтому все пили, курили, чай пили, там кофе, все, что на телевизоре смотрят. Это потому что все наши. Это же тоже наркотик. Вот люди садятся перед телевизором и уходят в какие-то иллюзии, да? Вот там, когда жизнь других людей с другими проблемами, они погружаются в эти проблемы, и в какие-то эти краски уходят. Это как наркотикогенно. Они так же и преданы. Они думают, что вот быть удовлетворенным, это значит уйти в какой-то галлюциногенный мир. И там кайфовать, блаженствовать. Почему вот все к йоге стремились? Малай собрался что-то. Чтобы там галлюциногены эти водить. Совершенство это какое? Вот этот глаза закатить и где-то там все. И он хорошо ему, никаких страданий, не беспокоит ничего. Где он? Он не бабка, не гений. Поэтому Кришна Арджуна сказал, он сказал, можно я пойду под дерево, сяду, буду медитировать? Ну что? Ну что ж ты там собираешься медитировать, он говорит, давай сюда, на предыдущий путь. Я вот так слушаю, это было, он был вытащен из гения. Я говорил ему о богатстве, он говорил о карме. Потом, когда он начал ему говорить про отрешенность, когда он начал пояснять, что такое отречение, он его вытаскивал из этой гения. Да, он объяснил ему цель его. Ему очень не понравилась его фраза, легче управлять ветром. Он оперся на электрические силы. Поэтому он сказал, что легче быть йогом, чем быть создающим Кришной. Вот это не просто слова. Не то, что они говорят неправильно. Что-то не такого, что они говорят. Это как рык, высохшая река, и мы не напьемся. Хотя вот это вот все осталось. Там то, что там, можно сказать, что здесь была великая. Эту реку вот так, как говорят, здесь даже рыба водилась. Если вы сейчас здесь в этом иле, то мы можете найти легче легче. Это так, что это правильно. Но у кого это доступно? Все хотят живую реку видеть. Все хотят, вот это, например, гьяни, это точно я вам скажу. Вот эти цветы есть, бумажные. Там даже капельки раскинули. Это гьяни. Если вот вы наслаждаетесь такими цветами, жителями, да? Хотя они точная копия вот тех цветов, когда даже вот смотришь, вот губы, даже эти, можно их наверное, они будут пахнуть. Хотя Кришна говорит, одной и той же цели можно достигнуть. Жизнь. По гьяни, любой гьяни, то есть осознание гьяни через тысячу жизни, он будет делать. Он каждый раз будет заканчивать на таком цветах. Каждый раз опять надо будет восстанавливать, и потом... И каждый раз он будет такой состоять. И жизнь его все бесконечна. Погоня за регионом. Он может достигнуть, потому что жизнь коротка, он не успевает все это делать. Все это интересно, все это правильно, но он не успевает этого делать. Он никак не может начать действовать. То есть он никак не может себя убедить, что надо вот встать вот так. Джан повторять или еще что-то вот так. И вот он поэтому все время в таком состоянии. Как цветок, как жизнь, лишённый жизни проявляется. Это как культура, Вишвакарма делает там гопи, они все как настоящие прям. Это культуры, они точные копии, и даже вот эти гопи можно всё рассказать, но они не гопи, они культуры. Да? Поэтому есть гигиена. Прабхупада нам дал фразу религиозную. Вот так делай, вот туда ходи, вот туда не ходи, вот так думай, вот так не думай, вот так... Все. Не надо ничего изучать, да, чтобы понять, чтобы дойти до этого. Это и есть отсутствие. То есть просто нам говорят, ты бери, то есть нам уже результат всего дают. Это примерно как вот ты пришел, говоришь, дайте мне брюки, а тебе раз кусок материала. Или нет, мешок хлопка. Ладно? Вот тебе раз и мешок хлопка. И говорят, на тебе брюки. Какой размер? Есть ли хлопка, если бы? Смотри, что не хлопок. Хлопок зачем мне? Брюки хочу. Они говорят, да это брюки. А как правильно? Ну это все делаешь, там все промеришь, там держишь. Там на станках, там все это сделаешь. Да? А ты скажешь, а я не умею, ну ты давай учись. Пока обучишься, пока что. И может быть на похороны тебе один. Так? Вот это примерно так же где. завтра тебе результат твоего этого изыскания придет. Тебе над могилой прочитают. Ладно, это точно тебе говорю? Ну, хороший пример, откуда боюсь меня? Ружился какой-то. Ну, так естественно. А ты его вместе должен был проснуться. Ты все истории применялся. Именно те же. Те именно истории он, я думаю, Боже, вот это вот. Это не говорю, это мешок хлопкого, да, и вот это брюк. Это же агент. То все начинают спросить, откуда-то. Так, сначала надо это понять. Господь Будда очень хорошо это знает. Человек попал ядовитая стрела, то есть ему подбегают, хотят ему свою помощь какую-то подкинуть. А он начинает это спросить. А я не трогаю меня. Кто меня выцепил, мужчина или женщина, какого они были возраста, какой цвет кожи, как от них пахло, какой был у них лук. Или он был сделан, там, какая тетива была, какое оперение, какой птицы нацелили, какой яд они применили, а где нашли его этот яд? Вот это есть гена. И что ты умер? А ему говорят, да нашли его, да вот. Ты чё? А он говорит, концентрировался на яд. Какой же был яд? Ладно. То есть кто-то, да, за это время он уже совершил столько преданного служения, да? А кто-то 5 лет разбирался, кто ж такие алмазы? Кто такие алмазы? Я не против этого. Просто я защищал вас от этих вещей. Потому что сразу люди склонны сразу хвататься за это, потому что у них такой же аспект любознательности, они материалисты. А когда материалист, он всегда вот так вот действует. Гиане, это материализм, это все вот на этот аспект. Вот этот вот наш многомерный пространство, это точно такая же типичная личность. Поэтому я его и рублю постоянно. Потому что он не станет преданным тогда. Он впустую будет терять время своим умом каким-то заниматься и все. За это время, вместо того, чтобы узнать, кто такие алмары, можно было так удовлетворить своего духовного учителя. Так? Серьезно. На Вриндан научился играть. Я не умею играть на Вриндан. Все на разные. Поэтому все разные уровни. Поэтому я говорю, сапожник духовный мир уходит, а обратно он забегает. Все нитка разрубилась, что такое? Почему меня-то туда не взяли? Вопросы, даже мои вопросы не выслушаешь, вторая. Его брат. Ты что? Обалдел там что ли? Авторитет твой совсем еще не держится совсем. Ну ладно, пока еще держится твой авторитет. Вот я говорю то же самое, что я вам говорил год назад. Но сейчас иногда вижу, что в глазах какое-то понимание. Я ничего, ты нового ничего вам не говорю, вы же панчево. Я ничего же нового не говорю. Ну посмотрите, как это по-новому слышится. А как ты лука? Ну надо же, а что ж раньше не говорили нам об этом? Потому что я говорю, понимание только через преданное служение дает Кришне. Кто хочет быть гианой, пожалуйста. Жизнь, да узнавайте, кто такой Кришна. Книгу знаете. Может быть, положение. Я вижу вам положение. Имя. Вы знаете, что это будет. А откуда через богатство пролезет в угольное ушко? Богатство Божие через угольное ушко. То есть, что не приготовили мешка. Хлопком такой. Караваном хлопка. Нет. Почему вы не остались в Искон? Я, Баджарани Давидаки, очень озабочен вашим положением. У вас и может быть точно так. Как слушать нас? Да. Это правда. Проблема слушать, когда у нас нет определенных ответов. Вот он почему говорит, через 20 лет я только понял, что это такое. А Одно дело привлечься качествами, а одно дело привлечься тем, откуда проистекают эти качества. И вот это важный, да, да. Это важный сам. Что является источником такой привлекательности этого человека? Я так им привлечен, он так говорит, он так все понимает, он так здорово. Я так к нему привязал. А человек должен понять. Кто же является источником, что он такой становится со временем? Больше и больше. Почему же? Итак, что такое прозрачность? Иногда мы сами делаем личность какую-то непрозрачную. Да, личность пытается. Прохлада был прозрачен полностью. Через него Кришну можно было. И этот человек увидел Кришну только через 20 лет после этого. Понимаете? Это как человек, который потерял очки. У него было очень плохое зрение, Прохлада было его очками. Его видением духовного мира. И вдруг Прохлада исчез. И человек ослеп. Это ничего не может быть. Потому что важно научиться видеть со мной. Это очень сложно. Очень сложно. Поэтому здесь, на этой планете, это очень легко. Социалистическая дефиция дает нам это видение. Но если что-то с ним, не дай Бог, что придется это видение свое. Через его наставление. Поэтому вот, когда преданные не понимают этот аспект, когда они начинают способствовать уходу своего духовного чувства с этой планеты, они даже не способны. Религия может свернуться в религию. Поэтому мы должны ценить политическую точку. Не как действовать. Поликосты не понимают. Но говорят, что они все это понимают, потому что все это материально. Это же книги. Просто в жизни так. На самом деле они не сами так. Они смотрят глазами на человека. Поэтому они просто это отсюда. Вы не думаете, что Равиндра Махарадж очень хорошо написал у меня в работе о проблемах. Он не просто написал. Не надо думать, что здесь не проявляется, когда природа материализма там что-то. Это уходит лишь по мере нашего очищения, изменения нашего. Мы именно здесь и проходим эту очистку. Любая религия — это как баня, куда приходят грязные, Облеванные люди. Просто им надоедает быть такими грязными. Они понимают, что ни в семье, нигде. Их в семье еще больше оплевывают. Просто им говорят, не надо так вот, не надо в баню ходить. Ты что, зачем ты в баню пошел? Будь с нами такой же грязный. Был грязный твой дед, твоя бабка была грязная, дура набитая. Все мы были дураками. Зачем тебе быть умнее других? Вот это. Но этот человек вырывается все-таки из этого, потому что у него есть вот эта чистая природа. Он еще не так обусловлен, и он все-таки вырывается из этой кровати, и приходит в процесс очищения. Это самая сильная личность. Это самые необычные люди, и Бог всегда за ними стоит. И через них потом все эти грязные получают ними. Это самая необычная личность. Только на него надо ставку делать, но они не понимают. Они говорят, куда ты собрался? А то вдруг ты будешь чище нас. Отсюда. Они даже не понимают, что великая милость на них пролилась, божья милость, что кто-то из их семьи стал преданным. Они не понимают, потому что они безбожники, они все говорят, бревантины вот так всегда приютывают, и все, и больше ничего не интересует. И все озабочены только своими курочками, яичками, там, дачкой, там, чачкой. Все. Ничего не надо. И они пытаются нас тоже втянуть туда, в свою жизнь. Курочка, дачка, чачка, там, что-то еще. Денежка, так сказать, пьянство. Люди не понимают. Что это поделать? Люди даже от непонимания Христа приколотили. Что понимание? Они даже не понимают, что они делают. Прости им, Господь, ибо не ведают, что творят. Поэтому мы иногда даже своим родителям это говорим. Прости им, Господь, ибо они просто не понимают, зачем они, что они делают с нами. Отвечаем просто протяжно. Что они просто не желание преданного Господь исполняет. Все семьи получают благо. Все ваши семьи получают великую благо. Никто даже не понимает. Потому что вы сами не понимаете, что, вы, что происходит. Поэтому как вы можете им объяснить, что происходит? Они не понимают. Даже те, кто в гробу, они получают милость из-за этого, что кто-то в их роду стал преданным. Они все с адских планет за один икадыш можно поднять. Всех! всех своих прошлых родственников можно из ада вытащить, потому что человек начал повторять джапу и все остальное. А здесь они что, чем они помогают своим родственникам, когда они говорят, ой, сынок, наши деды и отцы там все. Чем они помогли, чтобы эти сейчас их деды и отцы вытащились из какого-то другого положения? Потому что они не знают, что жизнь вечна, что никто не умер. Все просто попали куда-то в другую субстанцию и страдают там по своему невежеству. И чтобы сейчас в этом роду появилась личность, которая благодаря ей эти люди могут опять занять правильное положение. Они даже этого не знают. Они вообще ничего не знают, поэтому что с ними разговаривать? Их надо просто кормить и самому служить. Все. И потом через вас это понимание дается им. Это происходит мистическим образом. Потому что если эта личность служит, то Кришна говорит, что я устраняю препятствия для этой личности. Какие? Если тебя беспокоят твои родители, они безбожники, хорошо, я сделаю так, что они очистятся. И они примут то, что ты говоришь. Кришна устраняет для своего преданного это безбожие, естественно. Уже Кришна начинает ими заниматься. Лично. Только видите, как ты действуешь. Он устраняет свои препятствия, потому что ты ему дорог. Так мы приносим благо во всех свои семьи, в свои рода. Они просто этого не знают. Они материалисты, они безбожники. Для них Бог — это церковь, хлеб насущный и все остальное. Здоровье для них Бог. Врач. Врач и повар, который все булки пекет и все дает. Как вот для нас, допустим, вы же видите, вот я на последней программе говорю, мы тоже для них, то есть Кришна — это хлеб насущный. Мы говорим, да, мы. Но не хлебом едим. А их карма долбит, и они потом начинают задумывать, а может быть, все-таки еще это правда так надо действовать. Карма долбит. Сегодня карма ему глаз подбила, завтра глаз ему вырвет карма. Тут люди вырвут ему глаз, потому что он не хочет изменяться. Сломались, завтра ему ноги отрежут. Что он не понимает, что за личность в его семье появляется. Что надо очень принять эту личность как высшего авторитета. Карма достает всех любого. Это наши грехи подступят наши грехи. Посмотрите на тело какого человека. Он весь в шрамах. Что ему говорит? Почему говорится, что есть атрибут такой? Палочка для погонки слонов. Тихо слона, и он и движется в сторону. Атрибут. Трикала, да, называется. Что это называется трикала, но не понимаете его, так сказать. Хочет трикала брать. А слоны кто? Это слоны преды, мои белые слоны. Трикалы на замок. Это как в другую сторону пошли. Ткнуть их. Как? Мат? Говорят мат, что говорят, там смерть. Не задавай смерть. Русский мат. Сожаление преданное. Понимать, нужно иметь очень большие знания, нужно иметь реализацию. Вот дальше там все брахманы, все мудрецы, они что, не понимали, да, что они кшиву оскорбляют? Опять ничего не слышит. Когда потом? После чего? После стрекала? Да, ну вот. Вот поэтому, если те, кто не понимает, им нужно стрекала. Сударшина чакру и булаву. По башке булава, и потом сударшина чакру и башку оторвать. Вот тогда они начинают соображать. Так получается, понимаешь, что люди... Вот ребенка почему мать бьет, или там отец порит? Что он его наказывает, убить его хочет, да? О. Но почему он все-таки прибегает к этому? О. Все-таки понимание приходит, да, после этого? Ну вот. Понимание может не прийти, ты пойми, что понимание может не прийти, что именно из-за этого это приходит. Вы можете не знать, из-за чего оно. Мы никто не знаем, почему нам это приходит, поэтому мы так возмущаемся. Вот здесь как раз в этом комментарии очень хорошо описал Прабхупада о преданных. Даже преданные не понимают своего положения. Вот здесь он пишет. чистый преданный не стремится к материальному благополучию. Ни в одной из его форм. Какие формы? Какие формы? Как? Когда тебе будет что-то думать тебе? Думать не мечтать. Саюджи. Салоки. Саники. Саники. Чистый преданный не стремится к материальному благополучию ни в одной из его форм. Это материальный благополучие. А какой материальный благополучие? О, давайте читать. Чистый преданный не стремится к материальному благополучию ни в одной из его форм, которые думают только о собственном счастье. Карми, не покладая рук, трудится, чтобы улучшить свое экономическое положение. Карми совершает суровые аскезы, чтобы обрести освобождение. А йоги тоже совершает суровые аскезы, сопряженные во владении физическими силами. Но преданного все это не интересует. Ему не нужно ни мистические умозрения, ни материального богатства. Он чувствует себя счастливым в любых обстоятельствах, если у него есть постоянный служит. Господи. Неважно, реализация. У нас у всех, мы все должны быть счастливы, потому что у нас у всех есть возможность. Ничего. Не понимаю, что должны быть. Господа сравнивают с лотосом, в котором находятся шафрановые пыльца. Преданный постоянно пьет нектар его лотосных сок. Пока человек не освободится от всех материальных желаний, он не сможет изведать божественный вкус этого нектара. Ты спрашиваешь, где нектар, где вкус? Женя, ты понимаешь, где вкус? А? Ну, все время, Володя, ты, где вкус, где вкус? Все все время меня спрашивают, где вкус? Где? Ну там стаканы есть. Поэтому необходимо заниматься своим преданным служением, не обращая внимания на приходящие материальные обстоятельства. Отсутствие материальных желаний и равнодушие к материальному благополучию называют нишкамой. Однако не следует думать, что нишкама подразумевает отказ от всех желаний. Избавиться от всех желаний невозможно. Живое существо вечное и не может освободиться от всех желаний. У живого существа должны быть желания, так как желание – это признак жизни. Когда в Писании говорится о том, что нужно отказаться от желаний, имеется в виду желания, направленные на удовлетворение чувств. Такой образ мысли благоприятствует занятиям преданного служения. На самом деле материальные условия нашего существования предопределены. Вот это очень важно. На самом деле материальные условия нашего существования предопределены. Понимаете, о чем вы говорите? Что условия нашего материального существования предопределены. Ну кто понимает? Ну и что это? Что это? Не прячься, что ты? Ну, что это такое? Чем написание как раз и говорят, что человек не сможет переплюнуть, то есть вы не сможете переиграть свою карму. Что вам переиграть свою карму? Тебе придет назначенный срок. Если ты живешь, допустим, где-то в деревне, придет, если ты совершал в прошлом какие-то благочестивые поступки, придет твоя карма, и ты будешь жить в Нью-Йорке. Но это не потому, что ты вот в этой деревне очень много что-то делал за то, чтобы тебя позвали в нее. Бесполезно. Это все карма. Никто не может изменить свое положение кармическое. Поэтому говорится, что на самом деле материальные условия нашего существования уже предопределены прошлым. Сейчас вы ничего не можете изменить материально. Если вы бедны, вы ничего не измените. Если самое ваше предопределено, чтобы вы были бедными. Но если у человека говорится, что ты будешь бедным вот до 40 лет, а в 40 лет так произойдет удача, что ты в 50 будешь самым богатым. Это тоже карма. Это не то, что он будет усилия какие-то прилагать. Нет. Это все карма. Наши материальные условия предопределены, поэтому мы должны принимать спокойно свою бедность и свое богатство. Спокойно очень. Что-то с нами происходит, мы очень спокойно должны. Все это предопределено. И каждый преданный должен довольствоваться теми условиями, в которых он оказался по воле Господа. Вот, смотрите, каждый преданный, там говорилось вообще, я тут говорю, каждый преданный тоже должен довольствоваться теми условиями, в которых он оказался по воле Господа. Мы даже в преданном служении по воле Господа оказываемся в каком-то положении. Как вы не поймете это? Это все происходит по воле Господа. о чем сказано выше, выше Панишат? О чем же там сказано? Время человек выделяет только для преданного служения Богу. На самом деле, все время нашей жизни выделено нам. Совершили преданное служение. Все. Это время не выделено нам для того, чтобы мы свою карму улучшили или ухудшили, или еще что-то. Каждый раз время выделяется для того, чтобы человек совершал преданное служение Богу. Но мы его обращаем в карму, в дьяну или в дьяну. Понимаете? Нужно обратить его в Бога. Мы с вами будем вас встречать, мы с вами будем вас встречать.